Когда мне было лет 11, я как-то вечером заглянул к отцу и застал его за странным занятием. На столе перед ним горела свеча, и он задумчиво глядел на нее. Он держал руку над пламенем, время от времени отдергивая и потирая ладонь. Он всматривался в желто-голубой язычок пламени, как будто ждал от него ответа. Когда он заметил меня, лицо его вспыхнуло. Посмотрев на меня широко раскрытыми глазами, он произнес: «Его можно сдержать, можно». И меня поразило то, что в его звучном голосе слышались еле ощутимые нотки неуверенности. Дежурство отца начиналось в 3 часа дня. Мать, кассирша в придорожном магазине, работала по вечерам. И мы с сестрой Эрин были детьми, оставленными дома без присмотра, еще до того, как этот термин вошел в официальный обиход. Как-то вечером мы решили приготовить рыбу по-походному с румяной корочкой, какая получалась у мамы, когда мы были прошлым летом на мысе Кот. Мы бросили рыбу на сковородку, сыпали туда все специи, какие только нашлись в доме, вылили на рыбу с полбутылки масла, и через несколько минут кухня наполнилась дымом. Я распахнул окна, а сестра побежала открывать двери. Когда до нас дошло, наконец, откуда валит дым, сковородка уже пылала. Не успел я добежать до плиты, как сковородка выстрелила, выбросив язычок голубого пламени, который плавно, как парашют, опустился на белую занавеску и пополз по ней. Я вспомнил страх, звучащий в голосе отца. «Его можно сдержать!» Эрин схватила сковородку с горелки, и кипящее масло плеснуло ей на руку. Она уронила сковородку, ее содержимое напалмом растеклось по всей плите. Я подумал, какова будет реакция, когда выяснится, что мы пустили в дом его. Поначалу он растеряется, потом кровь у него в жилах закипит, растерянность перейдет в ярость, и от ярости он сожмет кулаки, от которых невозможно увернуться. От ужаса я потерял голову. В доме было 6 пачек соды, но я зачем-то открыл холодильник и схватил первую попавшуюся бутылку, как мне показалось, с водой, и вылил находящуюся в ней жидкость прямо в центр полыхающего на плите костра. В бутылке оказалась 80-градусная водка. Я понял, что произойдет за 1/10 долю секунды до того, как полкомнаты взорвалось, и успел толкнуть сестру на пол. Мы лежали на полу и, оцепенев от ужаса, смотрели, как с треском отстают от стены горящие обои, как стоит под потолком грибовидное облако, в котором голубые и желтые языки пламени перемешались с черными хлопьями сажи, как оно взрывается, и сотни огненных мук садятся на холодильник. Сестра выползла в прихожую и принесла огнетушитель. Я схватил второй из кладовки, и вот как подобает достойным отпрыскам прославленного пожарного, мы стояли в самом центре кухни и поливали из огнетушителя плиту, стену, потолок, холодильник, занавеску. Через минуту мы с ног до головы были покрыты черно-белой пеной, как будто попали под обстрел стаи чаек. Как только приток адреналина в кровь прекратился и лихорадочная дрожь поутихла, мы уселись посреди кухни, уставясь на дверь, в которую каждый вечер ровно в 11:30 входил наш отец. Мы смотрели на нее долго и пристально, затем горько заплакали, но продолжали смотреть и после того, как слезы иссякли. Когда мать вернулась с работы, мы уже успели проветрить квартиру, протерли холодильник и плиту, выбросили в мусорное ведро обугленные клочки обоев и то, что осталось от занавески. Мать посмотрела на закопченный потолок, ободранные стены, села на стул у кухонного стола и устремила взгляд куда-то в пространство. На что она смотрела, мы так и не поняли. Так продолжалось 5 минут. «Мама!» — окликнула ее Эрин. Мать вздрогнула. Она посмотрела на сестру, на меня, на водочную бутылку, стоявшую на столе. «Кто из вас?» — говорить я не мог, лишь ткнул себя пальцем в грудь. Мать пошла в кладовку. Ступала она тяжело, с трудом переставляя ноги, будто они налились чугуном. Странная походка для маленькой хрупкой женщины. В кухню она вернулась с утюгом и гладильной доской.